Сагар криво усмехнулся. Этот инициативный идиот думает, что оказал мне услугу, а по факту, крупно подставил. Зло пробормотал он. Ха, а ведь с этой стороны я вопрос не рассматривал. Но да, если Сагар обвинит меня в каком-то там нападении, то его репутация будет слита в канализацию. Проиграл в честной дуэли и решил все бесчестно переиграть. Пусть я и вчерашний простак, но и среди ареста такой поступок не вызовет понимания. Как он нас нашел? Растерянно пробормотал Сагар. Он хотел потереть лоб, но ладонь наткнулась на свежую повязку и его лицо исказилось в непритворной болезненной гримасе. Половина курса видела нашу стычку в парке. Заложить мог кто угодно, как из твоих, так и из моих. Ни один родовитый не станет вмешиваться в вопросы чести. Насупился Виконт. Мне оставалось только скептически хмыкнуть. Чести. Ой, дурак. Молодой, неоперившийся птенец, который хочет что-то доказать себе и миру. Зачем? Да кто его разберет? Родился с золотой ложкой во рту. Богатство, титул, древний род, все при нем. Можно жить и не тужить, пока эльвы не придут. Но надо было ему затеять эту глупую вражду. Ладно, я тоже, такой взрослый, хорош. Забыл принцип, не трогай, не будет вонять. Это могут быть ваши благородные разборки, только и заметил я, не став делиться мудрой мыслью с Сагаром. Мне ли тебе рассказывать о борьбе различных семей внутри рода, или о трепетной дружбе между родами? Сагар хотел было возразить, но не стал этого делать, задумался. Не уверен, что в голове, она у него пустая, но где-то в этом теле все же есть зачатки мозга, как и порядочности. Я уже подал протест на твой арест ректору, сказал он, вновь потерев повязку. Нет, какие целительные у меня удары, может частную практику открыть, мудаков среди ареста много, деньги потекут рекой. И телеграфировал отцу, рассказал все без прикрас. У меня, семьи Ганик и рода Вегир, к тебе нет никаких претензий. Ладно, не буду докучать. Еще раз извини, я не хотел, чтобы все так получилось. Развернувшись, он ушел не прощаясь. Последние его слова меня приятно удивил. Он даже вернул толику моего к себе уважения. Графа Лонкар Ганик Вегир я не знал. Но если судить по рассказам того же Сагара, тот он был довольно строгим человеком, особенно в плане воспитания наследника. Может именно поэтому, оказавшись вне зоны досягаемости влиятельного предка, Виконт слегка пошел в разнос, словно старый подшипник со стертой руной стойкости. Без особой нужды обращаться к отцу за помощью Сагар бы не стал. А какая в том нужда? Судьба одного свежеиспеченного пажа, отношения с которым у Виконта не сложились, без меня ему будет проще. Родовитый показательно наказал посмевшие что-то там о себе возомнить из-за крупицы дара простака, или все наоборот, опять игры родовитых с их пресловутой честью. Своим поступком наставник Кулат его порядком подставил, выставив в не лучшем свете. Историю нужно быстро замять и без вмешательства графа тут не обойтись, хотя, на вмешательство графа я бы рассчитывать не стал, кто он, а кто я. Но раз Сагар не подтвердил обвинение наставника Кулата, более того, подал официальный протест, то обвинений в нападении на родовитого и покушении на убийство не будет. Так что на каторгу меня не отправят, да и плетями не наградят. Но дуэль – это дуэль. Исключение, считай, свершившийся факт. Может и Виконта за компанию пнут из Академии пинком под зад, а может и не пнут. Но у Сагара в любом случае больше шансов найти себе теплое местечко. А для меня это конец всем планам. Можно составить новые, но очень велик соблазн плюнуть на все и сбежать. Деньги на первое время у меня есть, одаренность присутствует, не пропаду. Пророческие письма можно отсылать откуда угодно, а если в империи им не внемлют, то это не мои проблемы, моя совесть чиста. Еще бы дыю как-то вытащить из будущей мясорубки. Ладно, кого я обманываю, я в любом случае останусь. Эден, моя родина, а родину не меняют, словно пару надоевших перчаток. Долго предаваться уже не таким мрачным раздумьям мне не дали. В коридоре вновь послышался шум шагов, а свет керосиновой лампы загородил очередной посетитель. Что-то зачастили они. «Константин, а ты ожидал увидеть кого-то другого?» – удивился барон. «Или думал, что я брошу друга? На вот тебе передача!» Он потряс вместительной корзинкой, которую нес в левой руке. Скептически посмотрел на прутья, понял, что через них сложно просунуть даже руку и повернулся в сторону коридора. «Передачи не положены», — попытался возразить сопровождавший барона латник, с интересом поглядывая на бутылки в корзине. Константин намек понял. Достав одну из бутылок, Он взвесил ее в руке. А если мой друг случайно забудет один из этих прекрасных сосудов с божественным нектаром южных провинций, вкрадчиво уточнил он, протянув бутылку латнику. Не положено, для вида поворчал тот, принимая взятку, и тут же загремел ключами, открывая дверь. Войдя в камеру, Константин и не подумал оставить передачу и тут же уйти. Взмахом руки отослав тюремщика, словно тот был его слугой, он критически осмотрел скромное убранство и сел на кровать, поставив корзинку в ноги. Тюремщик сокрушенно покачал головой, поражаясь наглости барона, но спорить не стал и ушел, даже не удосужившись закрыть дверь камеры. До недавнего визита виконта Ганиквигер я бы посчитал это приглашением к побегу и обязательно им воспользовался. А теперь есть все шансы отделаться малой кровью, так чего бегать? Придвинув к топчину последний предмет тюремной мебели, круглый трехногий табурет, Константин бодро выложил на него часть подготовленной трапезы. В кульке из вощеной бумаги оказались изумительно пахнущие пирожки, вроде тех, что я покупал на вокзале. Также в корзинке обнаружилось два круга копченой колбасы, пучок зелени, свежий хлеб и жареная курица. От такого обилия я непроизвольно сглотнул. Из-за дуэли я пропустил обед, а время сейчас ближе к позднему ужину. Это пока в поле зрения не было еды, а в голове бродили мрачные мысли, голод не давал о себе знать. Но теперь желудок громко, протестующе заворчал, напоминая о себе. Услышав этот утробный глаз, Константин только улыбнулся в тонкие наметившиеся усики и широким жестом указал на импровизированный стол. «Не стесняйся, налетай. Конечно, это не парадный обед в моем поместье, зато из батареи столовых приборов возиться не надо. Уговаривать себя я не стал, тут же отдав дань уважения мастерству неизвестного мне пекаря. Голод – лучшая приправа к пище, а чувство какого-то там стыда покинуло меня еще в те времена, что не должны настать». Константин взял бутылку вина и эффектно вытянул пробку, небрежно проведя ладонью над горлышком. Со стороны казалось, что та сама прыгнула к нему в руки. «Телекинез, второй круг», – механически отметил я, активно работая челюстями. В былые годы и сам так развлекался, когда только изучил данное заклинание. Но концентрация и легкость, с которой барон оперировал маной, внушали уважение. Видел Сагара на выходе. «Похоже, вы уладили все ваши разногласия, а толку? Он там, кивок на дверь, а я в узилище». Разговор с виконтом внушал надежды, но полностью перебить мой скептицизм не мог. «Хотел бы я знать, кто нас сдал. Ао, тут я тебе с легкостью могу помочь». Отсалютовав бутылкой, Константин сделал глоток прямо из горла, довольно крякнул, передал бутылку мне и продолжил. «Заложила вас с Сагаром наша рыжая староста Амита, из-за чего репутация Лассы Гонар в Академии стремительно катится на социальное дно. Доносчиков никто не любит. Девочка хочет сделать карьеру, но способ выбрала неверный. Злиться на старосту у меня почему-то не получалось. Она сделала глупость, но дети часто делают глупости. А относиться к моим сокурсникам как-то по-другому мне сложно. Скорее, поставила не на того человека», — внес поправки Константин. «Чего не пьешь? Отличное же вино». Сделав глоток, я с ним мысленно согласился. Оборон продолжил. «Рыжу ли следовало обратиться к нашему куратору или к куратору первой группы? А кто у них?» Внезапно заинтересовался я. Этот вопрос прошел как-то мимо меня. Мастер-наставница Элитгойр, его глаза подернулись мечтательной поволокой. «Так вот, Амита зачем-то выбрала этого придурка Кулата, который спит и видит себя в младшей ветви одного из родов Фольхов, и всегда готов ради этого сделать любому аристократу приятное. Курочка тоже ничего. Продают в кафешке недалеко от академии. Надо нам как-нибудь туда заглянуть. Там у хозяйки такие», — он выразительно провел зажатой в руке куриной ножкой перед собой, — «достоинство. Уха, даже жаль, что она замужем». «Тебя это останавливает?» — хмыкнул я, оценив попытку Константина поднять мне настроение. «Успешную попытку, что ни говори. У нее муж охотник, призовой чемпион большого императорского турнира по стрельбе. Я герой, но не настолько», — в притворном испуге отрезал Константин. «Вино было выпито, большая часть продуктов уничтожена. Огромная на первый взгляд корзинка, забитая снедью, для двух растущих и голодных организмов оказалась не такой и огромной. Не раскисай, Гарн», — подбодрил меня Константин перед уходом. «Все будет хорошо, на худой конец. Железной марке всегда нужны рыцари, а не императорские дипломы об окончании Академии Доблести». Утром сигналом к пробуждению стал звон ключей, отпирающих замок решетки моего узилища. «Собирайся», — приказал мой невольный тюремщик, явно довольный тем фактом, что и ему больше не придется сидеть в подвалах академии. На казнь, съязвил я, все еще не понимая, что послужило причиной его внезапного визита. Смешно, хмыкнул он, велено отпустить тебя из-под стражи, так что давай, двигай на занятия. А нападение на виконта или дуэль, осторожно уточнил я, не было никакого нападения, как и дуэли. Тренировались вы с виконтом, так свидетели говорят, так ректор постановил, а кто с досточтимым господином ректором спорить будет? Неожиданно, внезапно, как и мой арест, но не скажу, что неприятно. Надеюсь, это не глупая шутка тюремщика. Похоже, леди удача продемонстрировала мне свои нижние и задние достоинства, только с целью подразнить приятной округлостью. Выйдя из узилища во внутренний двор академии, я огляделся. Конвоя, чтобы сопроводить меня до ворот и пинком под зад выставить вон, не наблюдалось. Академия доблести жила своей жизнью, что ей какой-то паш. Создавалось ощущение, что про меня все забыли. Кого-то другого сей прискорбный факт может расстроить, но не меня. Странно, что решение произошло рано утром. Или все решили еще вчера, а меня оставили в карцере просто для профилактики, чтобы прочувствовал степень своей вины и величину глупости. Хм, похоже, все так и было, но я не в обиде. Понял, осознал, раскаиваюсь. Не в дуэли, а в том, что попался. Пожав плечами, направляюсь к общежитию. Форма за время моего недолгого заключения помялась, требовалось ее сменить. А то знаю я этих наставников, внешний вид для них важнее какой-то дуэли. Что там у нас первым уроком? Свободное занятие с куратором, тогда стоит поторопиться. Комната была пустой, Конн уже ушел на завтрак, а я на него, увы, не успеваю. Времени хватит только ополоснуться в умывальной комнате, да переодеться. К началу занятий я едва не опоздал, но то не совсем моя вина. В этот раз нас ожидало очередное занятие на ипподроме, а я первым делом направился в учебный класс. И только обнаружив, что он пустой, сообразил, где подвох. Остальных староста предупредила либо еще вчера вечером, либо утром на завтраке. Когда я появился у знакомого манежа, вся группа уже собралась, образовав не слишком ровный строй, перед которым прохаживался мастер-наставник, поглядывая на стрелки карманных часов. Не скажу, что мое возвращение произвело фурор, но любопытных и опасливых взглядов было немало. Чувствую себя каким-то криминальным авторитетом, вернувшимся в родные края после долгой отсидки. Все тебе вроде бы рады, но поглядывают с опаской. Вдруг ты начнешь бороться за влияние, а все уже давно поделено и без тебя. Дождавшись, когда секундная стрелка отсчитает последние мгновения до начала занятия, Раншил Талдакар захлопнул крышку часов. Его взгляд тут же упал на меня. «Паш Вильк, как вам карцер? Надеюсь, что не очень. В следующий раз думайте, прежде чем устраивать никому ненужные спарринги». Слово «спарринги» старый паладин выделил особо. Как я и думал, все мастера-наставники поняли, что на самом деле случилось, но послушно делают вид, что ничего не случилось. Мне же лучше, не придется бежать к островитянам. Продолжая внимательно на меня смотреть, и не уловив на моем лице даже тени смущения или раскаяния, мастер-наставник нахмурился. «В вас слишком много энергии, Паш Вельк, мы это исправим, к голему». Он небрежно кивнул на арену с уже знакомым кузнечиком. «Ха!» – испугали ежа. Привычно забравшись на знакомое место, застегиваю страховочные ремни и вставляю активатор в пусковое гнездо. Под ногами, а вернее под ней родной, чувствуется тихий гул ожившей паровой машины, разгоняющей хор по паропроводам, словно кровь по венам. Подвигав руками, привожу голема в вертикальное положение и жду указаний наставника. Раз старый Талдакар настроился слегка погонять меня по манежу, то не буду ему мешать. Шагом марш, стоп, поворот право 90, поворот лево 90, шагом марш, бегом марш, стоп, поворот 180, бегом марш, стоп, как состояние, хорошо. Тогда продолжим. Если старый паладин хотел выжать из меня все соки в качестве наказания, то у него это получилось. Выбравшись с манежа, я сел на землю и некоторое время просто не реагировал на окружающих. Но, задери меня демоны, был просто счастлив. Слабость – это ерунда, пройдет. Прогресс – вот что меня интересовало и занимало на самом деле. Я вновь привыкал к голему, а голем привыкал ко мне, становясь послушным дополнением к телу. Всего вторая синхронизация, а упадок сил пришел только после нескольких минут активности. Недавнюю дуэль и ночь в карцере я просто выкинул из головы. Доводилось мне влипать в ситуации куда сложнее и пахучее этой. Все разрешилось, так чего ворошить прошлое, мысли мои вильнули в более приятную сторону. Один раз срубив куш на скачках, почему бы не попробовать проделать этот фокус снова? Второй забег дохлого произойдет в конце очередной декады. Никаких 10-1 там не будет, но на 4-1 можно рассчитывать. Афера входит в решающую фазу, и ее организаторам нужно прикормить доверчивую публику, чтобы в третий забег все точно знали, на кого надо ставить. Разумеется, все выигранные деньги ставить глупо. Да и никто из букмекеров такую крупную ставку у меня просто не примет. Но монет 100, а то и 200 поставить стоит. Может, не великая по сравнению с первым забегом, а прибыль. Деньги, как показали недавние события, могут понадобиться в любое время. Проблема в другом. С первой ставкой на дохлого я порядком подставился. Поспешил, поддавшись моменту, и не успел все толком продумать. Не следовало ставить крупную сумму в одном месте, такой клиент хорошо запоминается. Нужно было поставить ктонов по 10-15 в нескольких разных местах. Тоже не самая маленькая ставка, но для человека зажиточного и не такая большая. Подозрение она в любом случае вызывает меньше. Жители Тирбаза азартны. Рабочие делают ставки, торговцы делают ставки, и даже аристы делают ставки. По городу раскидано немало букмекерских контор, во всяком случае, их точно больше 10, и в форме заявляться тоже не стоило. Один раз все еще могут списать на случайность, но две очень удачные ставки, сделанные каким-то пажом, могут навести на ненужные мысли, а ведь предстоит и третья. Кличку лошади, что победит в последнем забеге дохлого, я не помню, но она будет новичком, с очень высоким коэффициентом. Так что определить ее не составит труда, а победа ей гарантирована, ведь хозяин у нее тот же самый, что и у дохлого. Настоящий хозяин, затеявший все это, а не подставные фигуры, которых уберут с доски. Новую лошадь также накачают той же самой алхимической дрянью, что и дохлого. Даже странно, что такая хитрая комбинация была затеяна из-за огромных, но всего лишь денег. Или я чего-то не знаю. Глава 16. Гражданская компания. Декада пролетела быстро. С Сагаром мы пересекались на нескольких совместных занятиях, но Виконт присмирел. Возможно, что и поумнел, хотя насчет этого у меня есть некоторые сомнения. В любом случае, гневных взглядов в меня он больше не бросал. К простолюдинам не лез. А что еще надо? Дружба и уважение? Спасибо, обойдусь. Приготовиться. По моей команде. Раз. Прекрасно. Как видите, ничего сложного, похвалил группу Прарнорм, когда каждый сумел правильно сотворить плетение и над потолком повисли десятки похожих на светлячков огоньков. Но с практикой будьте осторожнее, продолжил он, прохаживаясь между рядами. Чувствуете легкую слабость, тут же останавливайтесь. Это универсальное правило для всех начинающих одаренных. Все, отменяем плетение. Светлячки рассыпались яркими искорками. Для обывателя такие простенькие фокусы – настоящая магия. Для родовитых магов – детские шалости, с полноценной магией не имеющие ничего общего. Но в быту штука полезная, как и многие заклинания первого и второго круга. Если на первых занятиях по основам магии меня слегка корежило от одного только вида прарнарма, нашего наставника-предателя, то теперь ничего, привык. Надо отдать арму должное, в отличие от наставника Кулата. Он не только превосходно знает свой предмет, но и умеет его преподавать. Прекрасно объясняет суть магических плетений и арканов начальных кругов. Под его руководством самый бездарный ученик вскоре начинает справляться с плетениями. Пажи хоть и недостаточно одаренные, чтобы считаться полноценными магами, все же одаренные. Два первых круга заклинаний нам по силам, а некоторые и третьим баловаться могут, если не на уровне сложных манаимких арканов, то хотя бы ослабленной и более быстрой версией заклинаний, плетениями. Но все это по большей части фокусы. Относительную пользу имеют только защитные заклинания и целительские. Ту же огненную стрелу ты метать не станешь, когда под рукой есть пистолет. Стрела медленная, а пуля быстрая. А вот воздушный щит поставить, чтобы от той же самой огненной стрелы или пули защититься, это дело. Нет, но какие же забавные узоры плетет судьба. Не самый приятный человек и отвратительный, если ты не Ариста, мастер-наставник Кулат погибнет, защищая пажей Академии вместе с другими наставниками. А весь из себя положительный и хороший Прарнорм окажется мерзавцем и предателем, построившим для ликанов портал точно в Академию, и избежит расплаты, сбежав с ликанами. Не знаю, может, последние его и сожрут, с них станется, а может и нет. Среди тех же варгаров полно людей, отринувших цивилизацию и живущих в гармонии с природой, вылизывая ноги альвам. Ушастые сучки это дело, судя по всему, очень любят. Весь мой небогатый личный опыт говорит об этом. Впрочем, таковых перебежчиков было не так много. В целом древолюбы не особо церемонились с тем же мирным населением захваченных земель, без особых затей просто уничтожая всех жителей. Не сами, естественно, в этом плане их руки почти чисты, но для грязных дел у них всегда под рукой ликаны. Эти пленных если и берут, то только в качестве еды, а мирное население для них не более чем кормовая база, да и не так много того населения оставалось. Изумрудная чума выкашивала не города, провинции. На этом наш урок закончен, можете быть свободны. Достав из кармана серебряные часы, Орм сверился с ними и шутливо добавил: «Везет вам, что наши занятия последние перед выходными днями. Желаю всем приятного отдыха». Большой зал с длинными столами на 8 человек был заполнен, по крайней мере, наполовину. Грядущий выходной день не повод пропустить обед в столовой. Многие и в выходные дни на обед в академию возвращаются. Взяв деревянный поднос, я двинулся вдоль похожей на конвейер мануфакторума стойки раздачи, на которую суетливые столовые служители выставляли тарелки с сегодняшними блюдами, а те перекочевывали на подносы постепенно продвигающихся вдоль конвейера пажей. Рыбный суп пропустим, есть у поваров Академии грешок, рыбные блюда не их конек, овощная похлебка тоже не особо, но за неимением лучшего пойдет и она, зато вторые блюда как на подбор: рассыпчатый рис, вареный картофель, котлеты, голубцы и мясное рагу. Выбирай, что хочешь, но какой же сложный выбор. Хотя, зачем выбирать, дайте всего. Все равно в этой топке под названием желудок еда сгорит подчистую, и к вечеру в нем поселится чувство голода. Ну и парочку легких, диетических салатиков захватим. Надо же за фигурой следить. Чай, так и быть, возьму один. Так, я себя не обделил, судя по заставленному подносу, нет. Хорошо, что подносы в столовой такие широкие, все на них помещается. Служители явно знают потребности пажей. Взяв столовые приборы, разворачиваюсь и оглядываю зал в поисках свободного местечка. Задача несложная, большинство столов пустует, но дальних столов, идти к ним через весь зал, откровенно говоря, лень. Мое внимание привлекла Амита. Староста нашей группы понурой как-то неуверенно шла между столов. Выбрав один из них, она села на свободное место, но стоило ей это сделать, как все сидевшие за этим столом пажи дружно встали, забрали свои подносы и пересели за другой стол, оставив нашу рыжеволоску в гордом одиночестве. Слух о том, кто именно заложил меня и Сагара, продолжал гулять по академии, и это не добавило старости очков популярности. Вне занятий, на которых она выполняла функцию «подай принеси» для наставников, в нашей группе ее просто игнорировали, а вскоре точно так же начали поступать и другие пажи. Нельзя сказать, что староста этого не заслужила, но все же, на мой взгляд, это как-то слишком. Думаю, декады социальной смерти более чем достаточно. Впредь она станет осторожнее. Карьера – это замечательно, но карьера не прикроет тебе спину, и не она будет поддерживать удар твоего копья с фланга. Эха, ничему меня дуэль не научила, мало мне своих проблем, вкупе с грядущим концом империи, так еще и мелкие подростковые разборки решать приходится. Чувствую себя не будущим первым рыцарем, а каким-то мастером-наставником. Проложив наиболее безопасный маршрут, медленно направляюсь к старости. Ставлю поднос и сажусь напротив, планируя просто приступить к трапезе. Вроде и незначительная, а поддержка – знак, что не держу на нее зла. Но Амита расценила мой поступок по-другому. Что, пришел позлорадствовать? Разъяренной кошкой прошипела она, отложив в сторону ложку. «Умная ты, Амита, и красивая, но порой такая глупая», — вздохнул я, подвинув к себе первую тарелку. «Я все сделала согласно уставу Академии». «Согласно», — киваю. «С одной стороны, да, ты все сделала правильно», — попыталась предупредить нарушение внутренних правил Академии, да и законов Империи, если говорить откровенно. «Но что-то я не слышал твоего голоса в мою защиту, когда мастер-наставник Куэт обвинил меня не в дуэли, а в нападении на Виконта». Сагар Ганик Вигир, как очнулся, сразу подал протест. Константин Дарлранг протестовать начал еще во время моего задержания, но Ласса Амита Ганар, которая значилась свидетелем, почему-то осталась в стороне и промолчала. Амита потупилась, неуверенно мешая суп в своей тарелке. Да, тут она смолодушничала, что и говорить. «Прости, не скажу, что забыто», — отозвался я, приступая к трапезе. «Но прощено, я поговорю с Константином, он донесет эту мысль до клуба поклонниц его красоты и таланта». «Ты хотел сказать...» «Титула», — Амита выразительно хмыкнула. «И титула, не стал отрицать я очевидное. Наша староста, хоть и стремилась построить карьеру, легким путем не пошла и родовитого покровителя себе не искала. А ведь Константин посматривал на нее с интересом, ибо там было на что посмотреть. Да и другие аристонарыжеволоску взгляды бросали, все же она довольно красивая девушка и талантами не обделена, как и достоинствами. Во всех смыслах этого слова, ханжам просьба закрыть глаза и уши, а лучше и вовсе не идти в рыцари. Служба в дружине родовитого ариста, в спокойных, центральных провинциях империи, с весьма неплохими шансами войти в семью, в случае рождения одаренного ребенка, и служба в вечно беспокойных марках или в императорской армии, с ее медленным продвижением и мизерным жалованием, все же различается. «Не стоит, я сама справлюсь», — твердо отказалась она, гордая, непреклонная, и пока еще не сломленная ударами судьбы, не выбравшая пулю в висок. «Твое дело», — не стал настаивать я, — «Амита действительно справится, да и наша мирная беседа за одним столом без внимания не осталась. Раз я, главный пострадавший в этой истории, пустую голову Сагара в расчет не берем, спокойно с ней общаюсь, то и другим не зазорно. Оставаться в академии я не стал, завтра не только скачки, но и назначенная да и встреча с почтенным Загимом. Так что все денежные дела со ставками требовалось закончить сегодня. Но для этого необходима другая одежда. Мундир пажа слишком приметен, а я и так прокололся со своей первой ставкой. На площади перед главным входом в академию располагалось множество магазинов, но нужного мне не нашлось. Пришлось брать извозчика и отправляться ближе к центру города, с его торговыми улицами полными лавок, притаившихся на первых этажах доходных домов. Магазин, привлекший мое внимание, почему-то назывался «Салон готового мужского платья». Быстрая подгонка по фигуре, гласила дополнительная надпись на рекламной вывеске. Слова «салон» и «платье» в моей голове как-то не вязались со словом «мужского». Но реклама выглядела тем, что мне и нужно. Не может же реклама так цинично врать? Ладно, выбора особого нет. Ни один портной за час мне костюм не пошит. По крайней мере, за те скромные деньги, что я готов за него отдать. Над входной дверью привычно звякнул колокольчик, сообщая продавцу или владельцу о прибытии клиента. Из подсобного помещения на его зов вышла немолодая, но все еще довольно красивая женщина. Может, владелица, а может и просто служащая. «Амалия Награн, к вашим услугам», — представилась она. «Лас желает приобрести костюм?» «Да, почтенная Награн, что-нибудь приличное, но недорогое», — отозвался я. «Обычный костюм выходного дня для молодого человека моих лет. В моде я плавал. Не моя тема. Вообще не помню, чтобы хоть раз надевал что-то кроме тех или иных форменных мундиров. Гимназия, академия, северная марка, императорская армия – не жизнь, а один сплошной мундир. Надеюсь, моих пространных пожеланий достаточно для торговки. Главное, чтобы она не оказался таким же энтузиастом странных туалетов, каковым оказался владелец оружейного магазина во всем, что касается пистолетов. А то ведь я, в силу незнания, не смогу отличить модное от странного. Это и так слишком часто одно и то же. И своим нелепым костюмом не спрячусь среди серой массы обывателей, а наоборот только привлеку к себе ненужное внимание. К счастью, женщина оказалась мастером своего дела, тут же предложив вариант, который меня вполне устроил. Вот, Лас, она указала на один из деревянных манекенов. Костюм для верховой езды. Добротный редингот, сорочка, рейтузы. Мне нужен повседневный костюм, а не для прогулок верхом, засомневался я. Лас совершенно не следит за мужской модой, улыбнулась почтенная Награн, но не насмешливо, а скорее ободряюще. Поверьте, это последний писк моды, до наступления жары лучше выбора не найти. Насчет писка моды она меня не убедила, писк он и предсмертным может быть, но припомнив свои вылазки в город, я мысленно согласился с ее выбором. Люди, одетые в что-то подобное, встречались мне на улицах довольно часто. Между тем женщина окинула меня профессиональным, оценивающим взглядом. «Под ваш размер у нас есть готовый костюм серого и кремового цветов. Желаете пройти примерить?» «Да, серый, пожалуйста». Закрыв тяжелую шторку, я снял форму и быстро переоделся в предложенный костюм, оставив от формы только носки и полуботинки. Скептически изучил свое изображение в зеркале и кивнул. Сидит неплохо. На мой невзыскательный взгляд перемены разительные, никто не узнает. Но я себя без формы ни разу не видел, так что это только оценочное суждение. Револьвер, правда, некуда деть. Не носить же мне в руках планшетную сумку. Это будет выглядеть подозрительно. Лассу очень идет, с легкостью польстила мне почтенная Награн, когда я вышел из примерочной, и тут же выдвинула новое предложение, призванное еще немного опустошить мой кошелек. Предпочитаете цилиндр, котелок или кепь? Я бы предложила кепь. Молодые люди ходят именно так. Водружаю предложенную кепь на голову, и вновь оцениваю свое отражение в ближайшем зеркале. Нет, все-таки гражданская одежда, не мое. Какой-то бандит получается. Возможно, всему виной очень короткая стрижка. Не зря же ее в шутку называют каторжной. Прекрасно, вас просто не узнать. Ваша дама будет очарована. Я посмотрел на служительницу нитки и иголки с подозрением. По-моему, угадав во мне полного профана в данном вопросе, женщина просто тонко издевается. Но по лицу не скажешь. Все тоже подкупающие выражение теплой учтивости. Возможно, Ласс хочет завершить образ тросточкой. Могу предложить черное колониальное дерево, орех, дуб. Она выложила на прилавок несколько разнообразных тростей. А этой почтенной Награн палец в рот не клади. Нет, пора бежать отсюда. Бежать. Сначала трость, потом перчатки, часы или хотя бы цепочка от часов. Дальше что? Конный экипаж? Благодарю, почтенная. Но обойдусь. А вот этот саквояж, я указал ей за спину. Возьму. Сколько с меня за все? Ровно 25 ктонов. Однако, да револьвер, который куда как полезнее каких-то тряпок, мне дешевле обошелся. Жадность разлепила глаза и спросонья начала верещать о недопустимых тратах. Но осторожность ее быстро заткнула. Потратив 25, я могу получить несколько сотен, не дразня букмекеров своей пажеской формой. Да и гражданский костюм мне еще пригодится. Следить за тем же мастером-наставником Прарном Амром в форме будет довольно глупо. Не дрогнувшей рукой отсчитываю необходимую сумму. Вечная проблема с этими деньгами. Чем больше получаешь, тем выше становятся твои траты. Взяв свой новый саквояж, прощаюсь с салоном готового платья и выхожу на улицу. Быстро убираю револьвер из планшетной сумки в саквояж. Теперь нужно куда-то девать на время форму пажа. Кажется, неподалеку я видел паровую прачечную. Эта контора букмекера выглядела еще более мрачной, чем предыдущая. А ведь этот район считается относительно приличным, чистым. 15 ктан на дохлого пони. Коэффициент ставки 4 к 1. Проверяйте, почтенный. Что же, маскировку можно считать успешной. Пятый букмекер, но Ласса, а тем более пажа во мне никто не угадал, считая обычным зажиточным горожанином. Почему зажиточным? А кто-то другой не станет делать ставку размером в месячную зарплату мелкого клерка. Все верно. Тогда желаю вам удачи. Положив карточку в карман к ее точно таким же сестрам, покидаю конторку. Возле входа три какие-то чумазых мальца играли в кости. Один из них бросил на меня быстрый, заинтересованный взгляд, но тут же вернулся к игре. Мне показалось, или на входе он же меня внимательно разглядывал, да и рядом с остальными конторами, если припомнить, ребятня из рабочих районов крутилась. Ничего удивительного в этом нет, ребятишки часто подрабатывают посыльными и в качестве почтальонов. Милостыню просит, когда охранители не видят. Бывает, что и подворовывают. Жизнь в рабочих районах не сахар, а семьи большие. Но моя паранойя тут же оживилась, сделав собственные выводы. Мальчишки – отличные шпионы. Вдруг и здесь они высматривают пажа, решившего сделать крупную ставку. Глупость или все же предчувствие? Нет, правильно я сделал, что переоделся. Однако, пятая ставка. Сделать еще парочку или стоит остановиться? Жадность говорила одно, осторожность – другое. Поставил я в общей сложности 80 ктонов, выигрыш составит 320 монет. Маловато будет, маловато. А с другой стороны, что изменит выигрыш еще 300 монет? Деньги лишними не бывают, но мне нужны тысячи ктонов, а не жалкие сотни. Впереди турнир, нашествие богатых Ариста. Там будут другие суммы и ставки. Да и на меха, если меня в команду примут, потратиться придется. От Академии нам положен только сам мех и некоторые расходники. Но если ты хочешь чего-нибудь улучшить, то делай это за свой счет. Может Константина попросить? Пусть сведет меня с серьезными людьми, которые заключают пари на серьезные деньги. В последний забег можно сорвать крупный куш. Взвесив все за и против, отметаю этот вариант. Нельзя быть слишком жадным, и привлекать к моей скромной персоне ненужное внимание также не следует. Ключевое слово тут ненужное. Да и когда суть аферы вскроется, эти серьезные люди с серьезными ставками могут прийти ко мне с такими же серьезными вопросами. Нет, мой вариант немного пощипать легальных букмекеров гораздо лучше. Однако мальчишки у входа меня напрягают. Извозчика брать не стал, решил прогуляться. Очень мне нравится эта улица. На ней так много различных магазинов с огромными витринами. Есть на что посмотреть, в том числе и в отражение. А не преследует ли тебя один из подозрительных мальчишек? Слежки не было, и это слегка успокоило мою паранойю. Лезет всякая чушь в голову. Да кому я нужен со своими ставками? Глава 17. Рунный мастер. Благодаря отличным рессорам ход экипажа практически не чувствовался. Это не обычная коляска городского извозчика, а карета рода Гатмал. Удобная и роскошная. Я думал, мы отправимся прямо на Мануфакторум. Недовольно проворчал я, посматривая на Дею и Константина, сидевших напротив. Нет, почтенный Ригар Загим пригласил нас к себе домой, отозвалась главная виновница произошедшего. Думаю, именно из-за Деи владелец Мануфакторума проявил такую учтивость. Разве можно отказываться от возможности лично познакомиться с дочерью своего патрона? Я небольшой любитель всех этих ритуальных расшаркиваний, напомнил я на всякий случай. Простолюдин, из грязи да в сквайры вылезший. Для невоспитанного и неотесанного сироты, который в приюте не блистал, ты подозрительно талантлив, небрежно обронил Константин, переводя взгляд с меня на Дею и обратно. Произнесено это было в шутливой форме, с неизменной улыбкой на губах, но за внешним благодушием крылось кое-что еще. Он явно наводил обо мне справки в приюте, но ничего подозрительного не выяснил, и это только подкрепило его подозрения. Что же, этот разговор назревал давно, и я подготовился к нему заранее. Вариант открыться миру хотя бы в лице Константина, более не рассматриваем. Нереалистично и слишком опасно. Константину я доверяю, а вот за весь род ранг поручиться не могу. Сам Константин мало что решает, придется открываться другим людям, более влиятельным. А чем больше людей будут в курсе, тем выше шанс того, что об этом узнают львы. Предсказать их реакцию не составит труда. Я не боюсь смерти, но и торопить ее не хочу. По крайней мере, пока у меня есть невыполненная цель, да и время пока что есть, и открываться не время. Недавний случай с Сагаром показал, насколько все хрупко и почему не нужно становиться центром внимания. Глупая, мелочная обида, детская неприязнь одного единственного родовитого едва не поставила крест на всех моих планах. Вот так просто и буднично, без вмешательства альвов или происков злых сил. Признаться, я теперь и насчет турнира не особо уверен. Стоит ли мне на нем блистать, хотя желание слегка приструнить северян все еще велико. У сложных вещей есть довольно простые объяснения, я как можно более равнодушно пожал плечами. Руны мне всегда нравились, как и все связанные с парамагическими големами. А мастерству с глифой тебя обучил неизвестный мастер, не неизвестный и не мастер. Но в чем-то ты прав, его зовут Сандар Щерк, выгоревший оруженосец, живет при приюте. Служит кем-то средним между сторожем и привратником. Все слова – сущая правда. Есть такой человек в приюте. Правда, это спившийся и начавший впадать в маразм старик, которого держат на должности просто из жалости. Если мне не изменяет память, то он скоро умрет, если уже не умер. Насчет наставничества приняв на грудь, старик любил рассказывать истории о своей молодости, учебе и службе. Так что это вполне можно назвать наставничеством. Да и пойди это проверь. Даже если старый Щерк еще жив, то что-то у него узнать станет той еще задачей. Он вечером не помнит того, что было утром. На все-то у тебя есть оправдание, хмыкнул Константин. Вроде бы опять по-доброму, но с толикой нескрываемого скептицизма. Сомневаюсь, что мое объяснение его убедило. Но мне нравится поиск ответов, а не сами ответы, вкратчиво добавил он. У всех есть что скрывать, Конст, внезапно встала на мою сторону Дея. До этого она в наш разговор не вмешивалась, но слушала внимательно, делая какие-то свои выводы. Туши. Константин продемонстрировал открытые ладони, признавая поражение. Ты права, а прекраснейшая. Я всегда права, важно подтвердила девушка. И тебе пора бы с этим смириться. Они обменялись насмешливыми, понимающими взглядами, видимо это какая-то шутка, понятное только посвященным. Увы, не мне. Признаю, эти многозначительные взгляды меня раздражают. Паранойя оживает, а в голове начинает роиться ворох подозрений к Константину и Дее, от их участия в неком тайном ордене, до скрытой любовной связи. И еще неизвестно, что хуже. Поместье, к которому мы прибыли, располагалось неподалеку от крепостной стены города, что считалось куда менее престижным, чем центр. Зато по размерам оно раза в три превосходило поместье Константина. Роскошное главное здание напоминало небольшой двухэтажный дворец. Почтенный Загим встретил нас на широкой лестнице у главного входа. Это оказался склонный к полноте мужчина, средних лет, с небольшой наметившейся залысиной и ранней сединой на висках. Судя по легкой смуглоте его кожи, кто-то из его предков был выходцем из княжества Тхивал. Вообще этих самых княжеств, королевств и свободных городов на южных островах полно. Но в Эдоне как-то принято называть их всех скопом по названию самого крупного острова, а вернее страны, которая на этом острове находится. Ригар Загим был типичным новым. Так называют простолюдинов, сколотивших неплохое состояние в наш бурный, быстро изменяющийся век. Как я узнал несколько позже, первичный капитал сколотил еще его дед. Ригар Загим упорно называл его торговцем. Но судя по всему, одной только торговлей дело не ограничивалось, и предок почтенного магната был удачливым пиратом. Но уже его отец стал примерным, почтенным гражданином, клиентом рода Гатмал. Родовитые таких выскочек презирают в силу того, что они активно лезут в дворяне и к власти, но вместе с тем с радостью становятся патронами тех, кто готов принять патронат, входит в доли компании и мануфакторумов, позволяя использовать свой герб. Многими известными компаниями и мануфакторумами, в названиях которых есть упоминание того или иного рода фольхов, на самом деле управляют и владеют такие вот новые. Нашу троицу он встретил довольно радушно. Я настроился на худшие, вроде торжественного обеда в нашу честь. Но почтенный Загим оказался человеком деловым, проводил нас в свой рабочий кабинет и сразу перешел к цели визита. «Интересно, интересно», – протянул он, разглядывая законченную рунную цепочку и схематический набросок амулета связи, заранее подготовленный мной к этой встрече. «Слово Константина у меня есть, да и сам он в свидетелях, так что можно не бояться, что меня попытаются обмануть. Сам-то я в этом не особо разбираюсь», признался Ригар Загим, отложив в сторону схему и набросок, «но знаю, кто нам может помочь, как с теорией, так и с практикой. Еще бы он не знал таких людей, занимаясь производством артефактов. Наверняка в мануфакторуме есть нужные специалисты, поэтому и следовало там встречу назначить. Я настроился на очередную поездку, но Ригар Загим сумел меня удивить. «Прошу, лассы, проследовать за мной», — сказал он. «Долго идти не пришлось, как и ехать, хотя поначалу наш путь лежал в большую, длинную пристройку рядом с поместьем. Когда-то здесь располагалась конюшня, но Ригар Загим, подавшись веяниям времени и моды, сменил конный экипаж на самобегающую коляску. Став ненужной, конюшня превратилась в гибрид гаража и мастерской. Там, где раньше находилась карета, а лошади лениво жевали сено, теперь гордо, словно император во дворце, стоял длинный иноходец кричащего красного цвета. Кстати, для его вождения нужен хоть слабенький, но одаренный, с резервом в полноценную единичку. Ригар Загим, даже если и одаренный, вряд ли станет крутить руль. Впрочем, для богатого промышленника не составит труда нанять нужного человека. Пусть для одаренного это не так престижно, как служба какому-нибудь родовитому семейству, зато куда как более денежно. Подражая родовитым, новые могут выкидывать огромные деньги в образ своей успешности. И самобегающая коляска с одаренным водителем подходит для этого как ничто другое. Еще лет 50 тому назад такие коляски, вернее их огромные предтечи, больше похожие на поезда, были уделом не просто родовитых, а исключительно фольхов и членов старшей ветви. Но те древние колоссы, зачастую превосходившие по размерам оруженосцев, давно канули в прошлое. Им на смену пришли самобегающие коляски, размером чуть больше обычной кареты. И теперь ее может себе позволить не только родовитый аристократ, но и любой богатей, вызывая у последних приступы недовольства нарушением древних традиций. «Ланила», — позвал Ригар Загим, окинув гараж недовольным взглядом. Не дождался реакции и еще громче повторил. «Ланила, где ты, мое проклятие? А, что?» Донеслось из технической ямы под самобегающей коляской. «Па!» Сначала на свет показалась копна волос цвета соломы, а следом за ними из ямы выбралась и их обладательница, оказавшаяся невысокой девочкой-подростком лет 13 на вид. Из-за мужской одежды и короткой стрижки ее с легкостью можно было принять за парня. «Опять?» – вздохнул почтенный Загим. «Во что ты одета и зачем полезла в коляску? Я же говорил, у нас важные гости». «Да тут всего-то и делов на 5 минут», – смутилась девушка, потерев над губой пальцем, из-за чего на ее лице остался черный след машинного масла. Ригар Загим закатил глаза. «И за какие грехи боги наградили меня такой дочерью?» Достав из кармана носовой платок, он протянул его дочери. Та ответила ему непонимающим взглядом. «В зеркало посмотри, хотя, платок тут не поможет. Иди умойся, живо. Ты и так заставляешь наших уважаемых гостей ждать». Использовав вместо зеркала окно самобегающей коляски, Ланила заметила черный, похожий на усы след, тихо ойкнула и сбежала. «Прошу простить меня и мою дочь, Лассы. Как видите, здесь есть все, что вам нужно. А мой главный эксперт сейчас вымоет лицо и придет». Насчет первого он был полностью прав. Помимо мастерской по обслуживанию самобегающих колясок в бывшей конюшне оказалось немало интересного. Вертикальный чертежный стол, небольшая рунная кузня, алхимическая лаборатория – настоящий уголок безумного ученого. Именно так его описывают в бульварных романах. Мое внимание привлекли беспорядочно разбросанные листы на одном из столов. «Можно?» – уточнил я у почтенного Загима. «Разумеется», – благосклонно кивнул он. «Я перебрал несколько рисунков, которые при ближайшем рассмотрении оказались чертежами. Не слишком правильными, местами им не хватало четкости линий, местами они были слишком схематичными, но вместе с тем довольно интересными. Самобегающие коляски, мехи, еще какие-то непонятные механизмы. Это все ваша дочь?» – поинтересовался я. «У нее талант, да», – в голосе почтенного мануфактурщика проскользнули горделивые нотки довольного отца. «Она у меня умница, отлично разбирается в рунах, механике и алхимии. Да к тому же одаренная, твердая пятерка магического резерва. В будущем году, на основе доработанных инженерами идей Ланилы, я планирую запустить новый мануфакторум. Император даровал моей компании право выпускать оруженосцев под гербом рода Гатмал». Он отвесил да ей легкий поклон. «Мои благодарности вашему почтенному отцу за патронаж». Я задумался. «Что-что, а модельный ряд всех мехов империи мне известен от и до. И моделей от рода Гатмал или же компании Загим среди них не было. Род Гатмал, благодаря теплым и плодородным землям Южной Марки, больше специализируется на сельском хозяйстве. Мехи и оружие – это не про них, но и почтенному Загиму нет смысла врать. Видимо, что-то произойдет, и планам нового не суждено будет воплотиться в жизнь». «Ваша дочь пойдет учиться на рыцаря», – вставил Константин. Заинтересовавшись чертежами, он бегло изучил некоторые из них, да я также поглядывала на стол с интересом, но держалась. «Нет, на инженера. Парамагические големы занимают ее только как механика, а не как пилота», – пояснил Ригар Загим. «Странный выбор при положенном рыцарем статусе, но он может позволить дочери идти своей дорогой, хотя обычно новые весьма не прочь получить дворянство, а лучше герб. Так ведь можно простой патронаж превратить в нечто большее, став одной из семей младшей ветви влиятельного рода. Родственные связи для этого желательны, но не обязательны, особенно когда у тебя есть внушительный аргумент в виде состояния. И все же, почему я ничего не помню про семью Загим?» Ланила вернулась так же стремительно, как и исчезла, чистая, свежая и все такая же бьющая жизнью. «Лассы, позвольте вновь представить вам мою дочь», — сказал Ригар Загим. «Ланила, это наши благородные гости, барон Константин Дарлранг, виконтесса Дегатмал и Лас Гарнвельг. Очень приятно». Ланила смущенно шаркнула ножкой, но в васильковых глазах ни капли смущения, только изучающие интересы, какая-то скрытая шкодливость. Так смотрит на человека игривый котенок, спешно решая, что ему следует сделать, чтобы привлечь к себе внимание, сбросить что-нибудь со стола или нагадить в тапки. «Итак, мое персональное проклятие», — повернулся почтенный Загим к дочери, — «Лассвельг построил интересную рунную цепочку, на основе которой хочет создать один перспективный амулет. Посмотри, пожалуйста, результаты его работы и дай мне свою оценку. Признаться, я рассчитывал на более экспертное мнение, но раз Ригар Загим доверяет в таком важном деле дочери, то доверюсь его выбору». Развернув отданные ей бумаги, Ланила быстро пробежалась взглядом по рунной цепочке, шепча название рун. Уделила внимание схеме амулета, хотя она была в целом стандартной, к Камень маны в центре похожего на монету медальона. Цепочка получилась странной, а ее замыкание противоречит всему, что я учила, вынесла она вердикт, и тут же вернулась к листам. Но при этом руна равновесия должно компенсировать такое странное замыкание, уже не так уверенно заметила она, уловив неочевидный нюанс. Может сработать или спалит мозги нечестивцу, посмевшему так издеваться над рунами. Почтенный Ригар Загим несколько спал с лица. Перспектива получить в своем доме труп Ласса, а то и несколько, ведь для испытаний нужны как минимум два человека, его не особо прельщало. «Да шучу я, пап», — улыбнулась Ланила. «В худшем случае, ничего не получится. Ты меня скоро в могилу загонишь своими шутками. Значит, может сработать? Отлично». Ригар Загим указал рукой на правую сторону бывшей конюшни, где находился стационарный гравировочный аппарат. «Вот, Лассы, моя домашняя рунная кузня. Моя», — возмущенно вставила девушка. «И это наказание, как ни в чем не бывало», — продолжил почтенный магнат, указав на дочь, «в полном вашем распоряжении. Буду рад, если вы сможете привить ей хоть немного приличных манер». «Не смогут», — вновь проворчала Ланила, но наткнулась на многообещающий взгляд отца. Взгляд этот не говорил, а прямо-таки вопил о том, что кому-то не помешает хорошая порка, и девушка замолчала. Сомневаюсь, что из страха. Просто поняла, что слегка перегнула палку перед родовитыми гостями. Нахохлилась, словно воробей, она на всякий случай отступила назад, спрятавшись за мою спину. «Постарайся не оскорбить наших дорогих гостей», — вздохнул Ригар Загим. «Барон, виконтесса, Лассвельк, я заранее прошу прощения за все выходки моей дочери. Она всего лишь ребенок. Эй, совершеннолетие с 14, а мне 15. Возмутилась Ланила. «И я пока что ничего не сделала». «Вот именно, пока что», — вторил ей отец. «Еще раз прошу прощения, я вынужден вас оставить. Все необходимые расходные материалы находятся в сейфе. Ланила вам покажет». Умыв руки и сбагрив нам шебутную дочку, владелец поместья поспешил исчезнуть по своим делам. Получится что-то или нет, долг перед патроном он выполнил, все необходимое предоставил. Для нового траты небольшие, а возможность познакомить дочь с не самыми последними людьми свободных земель дорогого стоит. Это я продаю и Константина. Мне в эти не самые последние люди еще рано, хотя и очень хочется. Лассы, начало было Ланила. Пока мы одни, предлагаю забыть про все эти условности, перебил ее Константин. Тем более, мы практически ровесники. Можешь звать меня просто Конст, это Гарн. Адаю никак не зовут, она сама приходит. Дея в ответ многозначительно фыркнула, но промолчала. Тогда я просто Ланила. Можно Лан? Кто-нибудь из вас знает, как работать с рунной кузней? Лично для меня до сих пор загадка, почему гравировщиков рун называют кузнецами, а их рабочее место – кузницей. Но так исторически сложилось, и переделывать это в угоду логике никто не собирался. С трудом сдерживаю порыв ответить утвердительно, а то у Константина сразу же уши торчком. Как я и думал, мои объяснения его не убедили, и он продолжает подозревать всякое разное. А умение работать с гравировочной машиной на спившегося оруженосца не спишешь. С портативной рунной кузней мне работать доводилось и не раз. Правда, с другой, переносной версией, огромный такой ранец, который крепится на спине, тяжелый, зараза, несмотря на все руны облегчения. Из него, словно лапы паука, торчат вспомогательные манипуляторы. Конечно, на каждое копье рыцарей по штату положен хотя бы один рунный кузнец, но чаще всего он же главной техникой работы на нем висит столько, что рыцарям приходится помогать обслуживать своих големов. Независимо от того, умеют они это делать или нет, жить захочешь, научишься, ведь твой голем – это и есть твоя жизнь. Нет, продолжила Ланила, значит, вся работа на мне. Почему я не удивлена? Несмотря на напускное недовольство, за работу она взялась с радостью и энтузиазмом фанатика. Нам нужно золото и два камня маны, задумчиво пробормотала она. У меня есть парочка золотых заготовок под амулеты, можно их использовать. Никто из нас не успел заметить, что Ланила проделала, но в стене открылся тайник. Достав из него все необходимые, девушка села за рунную кузню, поправила сложную систему увеличительных стекол, подстраивая ее под себя для удобства работы. Первая заготовка заняла свое место в тисках, Ланила аккуратно вставила в нее небольшой камень маны и с головой ушла в работу. Окружающий мир просто перестал для дочери магната существовать, она даже тайник не удосужилась закрыть, позволив нам оценить его содержимое. А в нем одних камней мана и заготовок из серебра и золота лежало на несколько сотен ктонов. Может, зря я со скачками связался, нужно, вон, поместья новых обносить. Что тому же почтенному Загиму какая-то 1000 ктонов. У него у дочери в гараже без всякой охраны валяется примерно такая же сумма. Шутка, конечно, но в каждой шутке есть доля правды. Наблюдать за чужой работой всегда приятно, особенно за работой мастера. Аланила, несмотря на свой юный возраст, была мастером. Даже большая любительница Рунды оценила, судя по завистливым взглядам, которые она бросает на девушку, ее собственные знания, чистая теория. Хотя в будущем ее практике позавидует любой рунный кузнец. Покончив с гравировкой на первом амулете, Ланила взялась за второй. Закончив с ним, она зачем-то покосилась в нашу сторону. Освободила амулет от тисков, подхватила и бросила его мне прямо в руки. Осторожно, горячий. Предупреждение запоздало, но на моем лице не дрогнул ни единый мускул. От этого игривого котенка чего-то подобного и следовало ожидать. Небрежно перебрасывая амулет из руки в руку, словно горячую картошку, дожидаюсь, пока тот остынет, и внимательно изучаю тонкую гравировку рунной цепочки. Руна не терпит ошибок в начертании, а одна неправильная руна делает бесполезной всю цепочку или печать. Увеличительное стекло дать? Ехидно поинтересовалась Ланила. Спасибо, на зрение не жалуюсь, отмахнулся я. На первый взгляд все верно. Будем пробовать. Добровольцы пролить свою драгоценную кровь есть? Твоя идея, тебе и пробовать. Тут же пошла в отказ Дея. Любовь к рунам, любовью, но ставить на себе опыты ей не хотелось. А я тут вообще наблюдатель однопроцентный, вставил слегка заскучавший Константин. Почтенная, я коротко поклонился дочери магната. Остались только мы с вами, изобретатель и создатель. Почему я не удивлена? Без особого энтузиазма вновь повторила девушка. Уколов палец, наношу кровавый след на руну крови, проделываю то же самое со вторым амулетом. Ланила, поморщившись, повторяет за мной. И что теперь? Представь мой образ и скажи что-нибудь, мысленно, приказал я. Ты мне не нравишься. Тут же возникло в моей голове. Даже мысли речь Ланилы была столикой присущего ей ехидства. Аналогично, почтенная. Аналогично, улыбнулся я, отправив обратный сигнал. Похоже, действует, признала Ланила. Но какой будет дальность? Сейчас проверим. Глава 18. Нас нет. Лево, право или прямо? Надо решить, быстро, на бегу, пока испуганная лошадь перекрыла улицу. Проклятие, я крайне плохо знаю этот район города. Выбрав левый переулок, я продрался через развешенное прямо через улицу белье и едва не застонал от злости. Впереди была стена. Спасительный переулок оказался губительным тупиком. Рука нырнула в саквояж. Захрустели синие купюры кредитных билетов, пока пальцы не нащупали рукоять револьвера. Звонко щелкнул взведенный курок. Притаившись за дождевой бочкой, прицеливаюсь в сторону прохода и замираю, стараясь не только не шуметь, но даже не дышать. А ведь все так хорошо начиналось.